«Наш паровоз летит вперед», – распевал Борис, откуда-то пришедшие на память слова, в коммуне остановка. Илы зачищали путь, особых препятствий не было, и всем казалось, операция удалась. Но немцы не собирались упускать награбленное, в небе появились мессеры, а у рельсов – САУ, истребители танков, к бою. Проговорил Олег в микрофон, и Артему, бронебойным заряжай. Отработанными движениями, заряжающие взяли снаряды, и стали заряжать пушки. Затем командиры танков дали команды и поправки на наведение. И вот звучат команды. Короткая, огонь, остановка, выстрелы, ответка. В небе, стрелки и пилоты, тоже открыли огонь. И завязался бой, и на земле, и в небе. Маневрирование и стрельба, попадания промахи, рикошеты и пробоины, загорание пробития, ранения без них боя не бывает. Как можно дольше удерживать дистанцию в 2 километра? На рожон не лезть. 5 из 2, не такая уж и сила, да еще на ровной местности, без укрытия и преимуществ. Одна надежда на крепость брони и мощность собственных снарядов. Но все это задержка, потеря времени и возможная гибель. Прорыв временно захлебнулся. А пока идет воздушная и танковая дуэль, вперед не двинуться, а это чревато подходом дополнительных сил врага. ИСы остановились, перезарядились, наводчики вновь стали отстраивать пушки, следуя указаниям командиров экипажей. Перестрелка, обмен снарядами, выискивание сварных стыков и швов. В броню башни и корпуса постоянно бухало, и каждый член экипажа ожидал пробития и взрыва. Так не могло продолжаться долго. «Если летуны не выкрутятся, нам кранты», – протянул Олег, «Борис, трогай и старайся лавировать». В небе ситуация складывалась не лучшим образом, и штурмовикам сейчас было не до прикрытия танков и путей. Задержка гибели подобна, четко понимал Олег, нужно прорываться ближе к рубежам плацдарма, иначе они могут и бомбардировщики выслать. Позади роты, драгоценный состав, вынужден был совсем затормозить, а потом и остановиться. Вся операция срывалась, как его прикрыть, как защитить, освобождаться от угроз. По мере их возникновения резанула острая мысль. Рота, имитируем атаку, отвлекаем огонь на себя. 5 из 2, взревели двигателями, тронулись и, набирая скорость, устремились на врагов. Маневрируя, они неотвратимо двигались на противника и казались несокрушимой силой. Каждый выстрел, удачное попадание и пробитие, пусть не всегда возгорание и взрыв, но они привлекли все внимание экипажей САУ, и те отреагировали. Вокруг ИСов фонтанами взлетала земля, образовывались воронки, и пролетали мимо болванки. Но еще немного, и самоходки пристреляются, начнут брать в вилки, или попросту повредят гусеницы. Наверное, тут бы и пришел конец роте капитана Сушкина, да подоспели яки, и управляли ними не новички. Все, подхватываем поезд, и жмем на всю катушку. Сопровождаемые схватками в небе, танкисты-авантюристы, подождали паровозы, и рванули на пролом. Вверху, краснозвездные яки связали боем вражеские истребители и стали сбивать, а илы снова уделили внимание земле. Пошла такая свистопляска и светопреставление, что экипажи ИСов, ошалелые и оглушенные, еле вывели свои машины из опасной зоны. «Похоже, все-таки прорвемся», – протянул Борис. Им оставалось совсем немного, и они у своих позиций. Но тут их тоже ждали немалые силы неприятеля. К их обратному прорыву немцы успели основательно подготовиться. Танки, САУ, просто орудия, но это еще полбеды, штурмовики разберутся, а вот возможное минирование. «Будем тарить путь», — решил Олег в горячке, «Боря, вывози нас на рельсы». «Это сумасшествие», — заорала троица. «Не совсем, я кое-что задействую». «Вперед!» Они открыли огонь из пулеметов, целясь в насыпь перед своим танком, и выехали на полотно. Пилоты илов поняли замысел танкистов и начали пикировать на позиции врага. Совместными усилиями, сминая оборону противника, советские налетчики прорвались к линии фронта и приволокли у себя на загривке драгоценный груз. Паровоз натужно дотащил вагоны и стал сразу за позициями зенитно-артиллерийского полка. Неимоверная авантюра удалась. Потом была встреча, передача поезда, санбат, благодарности и возвращение в полк. А вечером, как и хотели, стали отмечать успешное выполнение задания и проводы в будущее танкистов-скитальцев. Вино, тушенка, сыр, сосиски, шоколад, знатный получился ужин. «Да, други мои, как без вас буду?» – пригорюнился Олег. «Ума не приложу, как и до этого», – хмыкнул Артем. «Попривыкнешь, поднатореешь, а там и повысит, полк дадут, заботы отвлекут. Это все не то. Ну, так, как хочется, редко бывает. Тебе ли не знать, ну да мир во всем мире, никогда не наступает. Да и к нам, на славную нашу землю, извечно поганцы всякие лезли. Не будем о грустном, протянул Генка. И тот вечер они провели весело. Глава 9. В меньшинстве. Дуэли и бой всей жизни. 23 августа. Края плацдарма. Все последние дни, то и дело менялись. Не намного, километров на 5-7, эти километры доставались, то одной, то другой стороне. Такие изгибы, сразу старались выровнять. Немцы бросали на прорыв свежие части, Красная армия использовала те, что были вблизи. И порой, это были небольшие подразделения АТО, и отдельные роты, и даже единицы. Приграничный поселок Лазы, когда-то в нем кипела жизнь, но сейчас туп разруха, не стихают перестрелки, не прекращаются попытки его захватить. Именно на этих улочках стало появляться тигровое звено, некий танковый ас, в сопровождении двух Т-6. Они отвлекали противника, сосредотачивая его внимание на себе, потом внезапно появлялся ас, и уничтожал цель. Потом этот немец, видимо, уверовал в свою несокрушимость, непобедимость, везение и обнаглел, стал действовать в одиночку. Появлялся этот ас, словно из ниоткуда, поражал танки или бронетехнику противника и быстро уходил на свою сторону. Перед капитаном Сушкиным была поставлена задача пресечь этот наглый разгул и уничтожить взорвавшегося фашиста. И вот, его танк въехал в Лазы. Где место выбирать? Повис вопрос. Нам нужно найти укрытие с широким проемом для движения ствола. Потом выйдем на центральную улицу и будем выманивать. Тронулись и начали просматривать улицы. Тракторную бригаду искать нужно, посоветовал Артем. Ну или мастерские какие-нибудь. Подойдет любое крупное здание или постройка, переиначил Олег. Они стали искать, но ствол смотрел в сторону, где были немцы. Проезд по одной улице, по другой, ничего подходящего. Поиск привел к небольшим разрушениям, но поселок и так был полуразрушен. Блин, это вам не совхоз, общих построек мало, заметил Генка. Едем на площадь или центральную улицу. Давай, Боря, в центр, скомандовал Олег, поищем там. Двинулись к широкой улице, к которой подходило шоссе, идущее от Оглендува. Это и был раздел, граница между советскими и немецкими позициями. Тут осторожно, всем предельное внимание. Проехали первые десяток метров, нервы у всех напряжены, выстрел может раздаться в любую секунду. Борис, тут самый малый, возможны мины. А если стрелки с фаустпатронами? Спросил Боря. Пройдемся из пулемета. Они медленно проползли по улице, высматривая и врага, и подходящие для их плана постройки. Если фриц один будет, то дуэль получится, проговорил Артем, и нам нужно выстрелить первыми, и наверняка, иначе получится поединок. Так мы не стреляться из-за барыни едем, хмыкнул капитан, а врага проучить и смертельно наказать, самим бы не прилетело. Вот мы и готовимся. Исследовали еще часть улицы, среди полуразрушенных домов стояли несколько уцелевших построек, вон целый барак, то ли склад какой-то, то ли нет, подходит, спереди ворота, окна щелевидные и длинные. Боря, давай на параллельную улицу и подберемся с тыла. Объехали по-быстрому, зашли сзади, проломили себе путь, найдя небольшую дверь, именно в этом месте обрушили танком стену, осторожно вдвинулись в образовавшийся проем. Перед танкистами открылось внутреннее помещение. Стоп-машина, осматриваемся. Позиция из этого строения получалась неплохая, на этапе первых выстрелов танк был неплохо скрыт. Главное успеть сюда заехать, к окнам примерься и поспешим обратно на вид попадаться. Думаешь, клюнет? Мы все-таки на ИСе, спросил Гена. Должен, мы для него новый трофей. Борис аккуратно подвел танк к оконным проемам. Удача, ствол пушки на одном уровне и передвигаться сможет. Экипаж по-разному осмотрел выбранную позицию, можно использовать. Трогай назад. Борис дал задний ход, выехал из барака, а потом развернул танк и повел машину на центральную улицу. Она пронеслась по улочке, преодолела расстояние до поворота и, притормозив, свернула. Маневренность ИС-2 была хорошей. Всем готовность, начинаем быть приманкой. ИС въехал на разбитое покрытие дороги и неторопливо пополз по улице. Немного проехав, стали и, выстрелив по неприятельским позициям, продолжили двигаться дальше, провоцируя врага на ответный ход, а аса на выезд на поединок. Засек движение в конце проулка, выкрикнул Генка. Боря, борт не подставляй, разворот у ворот барака и имитируем поломку, скомандовал Олег. Понял. Артем, заряжай, и готовься вылезти, сыграешь Мехвода. Есть. Гена, стрелять будешь без корректировки и команды, смотри не промахнись. Постараюсь. Они стали у ворот барака, Олег и Артем вылезли, и стали имитировать ремонт. Артем вытащил кувалду, Олег обошел и осмотрел танк, и они занялись устранением провисания гусеницы. Но делая вид, что заняты ремонтом, все напряженно ждали. Тигр появился, как и рассчитывали, один, без своих подручных. Он высунулся из-за церквушки, стоящей на небольшой площади. Вражеский танк имел камуфляж, был явно модернизирован, видимо, из самых последних образцов этого типа. Он, понятно, не стал вызывать ИС ни на какую дуэль, просто соду выстрелил в стоящего противника. Бух, стальная болванка врезалась в башню. Пробития нет, броня выдержала. В следующие пару секунд случилось сразу несколько действий. Генка хоть и ждал, от неожиданности нажал на спуск. Заднюю. Заорал Олег. Это говорило о том, что настал момент въезжать в барак. Пришло время укрыться и занять позицию внутри постройки. Артему и Олегу забраться в танк не успеть, и они вбегут следом. Борис погнал танк в барак, сокрушая ворота. Еще один снаряд вонзился в стену рядом с проезжающим ИСом. Боря сразу свернул влево и тут же, притормозив, направил его к окнам. Гена занялся наведением и отстройкой пушки. В это время обсыпанные щебнем и трухой капитан с Артемом вбежали в проем и бросились к танку. «Ты чего спешишь, стрелок хренов?» Влезая в люк, накинулся Олег на Генку. «Я инстинктивно», — попытался оправдаться тот. «Теперь наводи тщательнее и выжди, пока не будешь уверен. Артем, снаряд». Немец делал выстрел где-то каждые 15 секунд. ИС, конечно, в этом ему проигрывал, но фашисту мешали целиться стены барака, и это уравновешивало шансы. Борис подогнал танк вплотную, ствол пушки высунулся в окно. Генка навел ее и прицелился. Выстрел. Полный назад. Они успели отъехать до того, как в то место, где только что находился их танк, вонзился снаряд. Полстены разворотило, и теперь необходим был один точный выстрел. Заряжай. Вперед. Выезд в пролом. Наведение. Короткое. Огонь. Выстрел. Тигр хорошо зацепили и предыдущим выстрелом, но он оставался на ходу, теперь же ему оторвало башню. Вот так, кот полосатый, нечего было понтоваться, буркнул Генка. Готов? Уточнил Артем, он-то ничего не видел. Да, ответил Олег, добивать экипаж не понадобится. Еще цели есть? Пока не видно. Так что мы возвращаемся в расположение. Давай, Борис, веди нас в чисто поле, в широкое раздолье. Куда? Да это я так, забылся. Трогай к нашим позициям, обрадуем танковый личсостав. С чувством выполненного долга, дружный экипаж выдвинулся во свояси. Часы щелкали, настал новый день. Роту по тревоге бросили в район нового прорыва. На этот раз усиления не было. По данным разведки, группа немецких танков прорвалась на прорыв небольшая. И навстречу и выслали всего роту из два. Недавно отремонтированные машины снова шли в бой. Капитану уже светило звание майора, новая должность в полку, и это было последнее его задание как ротного. Задание простое – встретить, отразить удар и ликвидировать прорыв. И вот, танки роты капитана Сушкина спешили навстречу и на перехват врагу. Все боевые единицы с полным боекомплектом, отдохнувшим и здоровым экипажем, и полными баками. Впереди луг, по сторонам, лесостепь, в принципе все просматривается. По данным разведки, прорвалась совсем небольшая группа, в сопровождении танков. Ее задача так и осталась неясна, и в штабе все еще ломают головы, пытаясь разгадать намерения фашистов. А те, несомненно, куда то стремились. «Олег, давай только на рожон не лезть», — предупредил Артем, — «мы должны целыми и невредимыми вернуться». «Я помню». И сошли через целину, срезая то тут, то там, максимально сокращая дорогу. После прошедшего ночью дождя траки немного вязнут, но не настолько, чтобы сесть на днище. Рота спешит, Олег хочет успеть бы занять выгодные позиции. Впереди виднеется грунтовая дорога, и по ней движутся бронетранспортеры и тяжелые танки. Направляются к ложбине, хотят через нее проскочить. Этого мы не допустим, для того нас и послали. Их намного больше, чем сообщила разведка, протянул капитан, и они явно куда-то торопятся. Так и хочется остановить и спросить, куда путь держите? Он взял тангенту рации. Рота к бою. Тигры. Развернуться в боевую линию. И Артему. Снаряд. Бьем, пока они к нам боком. Тигры. Это я заботила, и вызвало некую радость. Все хотели с ними столкнуться и переведаться. До начала боя один выстрел, и Олег поспешил скомандовать: «Когти, работаем по Т-6, определить цели и огонь». Артем уже сам, без команды, зарядил пушку по головному танку, начал капитан и принялся давать цели указания. Наведение завершено, короткое, огонь, выстрел, борт «Тигра» проломило, вспыхнуло пламя, и в небо потянулся столб черного дыма. Один есть, вперед. И тут «Тигры» повернули и поползли на пятерку советских танков. Движение вперед с короткими остановками во время стрельбы, противник серьезный, пушки скорострельные, преимущество ИС-2 перед ним в покатой броне, ну и в мощности и убойной силе снарядов. Только и слышно: заряжай, целеуказание, короткое, огонь, взаимные выстрелы, дуэль без правил и права на ошибку, удачные попадания и не очень, рикошеты, попадания по касательной траектории, момент выстрела, снова остановка, но и этой задержки врагам хватило. В башню попал снаряд, почти рикошетом, вскользь, но по ругани капитана стало понятно, урон тот нанес. Оптики Хана, дальновизор командира танка и роты, был разбит, а он должен все видеть и отдавать команды. Олег, чертыхаясь, открыл люк и высунулся с биноклем наружу. Он успел выкрикнуть только пару команд, и тут рядом разорвался снаряд. Капитан повалился вперед и обвис. Артем почувствовал неладное, как-то сразу все понял, обхватил Олега за ноги и втянул его в танк. Олег, нет реакции, голова капитана была в крови, сам он без сознания, и тема поспешил достать пакет и перевязать Олега, а сам отчетливо понял, выкручиваться им теперь втроем, а командовать ему. Тема, конечно же, хотел и желал покомандовать этим танком и экипажем в нем, но не по такой причине. Сумбурные мысли заметались в голове, соображать и принимать решение нужно было быстро, а время идет, немцы сейчас пристреляются и накроют их серией залпов. «Пацаны, соберитесь», — скомандовал он, — «время показать все, на что мы способны. Борис, веди виртуозно, маневрируй, хитри, используй рельеф. Гена, справляйся сам, наводи не мешкая, бей не по трудно пробиваемым местам. Промахиваться они нам не позволят». Артем вставил снаряд в казенник и принялся перетаскивать капитана на свое место. Было тесно, и приходилось проявлять чудеса эквилибристики. Борис вцепился в рычаги и сосредоточился на маневрировании. Но в такие минуты человек порой способен на многое, а после не в силах повторить. И он тоже справился. Теперь можно было выглядывать в люк и хоть как-то корректировать огонь. Борис вцепился в рычаги и сосредоточился на маневрировании. Гена уже навел пушку и теперь тщательно целился. Выстрел должен выйти точным и разящим наверняка. Он сам выждал момент, короткое. Боря тормознул, и Генка нажал спуск. Выстрел и снова вперед. Артем ненадолго выглянул. Тигры методично ползли навстречу, делая частые выстрелы. Но часть из них уже стояла и дымила, пламя плескалось из пробоин. «А, горите, гады!» Он вернулся на сиденье, затем сразу взял и вложил снаряд в казенник. Геннадий уже вновь отстраивал пушку, выискивая в прицеле слабое место на следующем Т-6. В этот момент в их танк снова угодил снаряд. Не зная, как влиять на древнюю боевую повозку, тема просто заорал: «Упрочнение, короткое», выкрикнул Генка, и чуть подождав, выстрелил. Замерли и они, и вражеский танк. Мощное попадание у «Тигра» сорвало башню, а ИСУ влупило так, что заглох двигатель. Он стал мишенью. Борис попытался сразу же запустить мотор, но не преуспел. За это время в них еще пару раз попали. Надеяться только на крепость брони было глупо. Нужна была хитрость. «Имитируем подбитие», заорал тема, «задействуем дым». Приспособление они давно изготовили, закрепили в башенке наводчика, оставалось только привести его в действие, запустив реакцию, что Гена и сделал. Дым пошел сначала тонкой струйкой, а затем повалил столбом. Танк застыл посреди поля и со стороны казался подбитым. «Коготь-1, коготь-1», раздалось в эфире. Артем не стал отвечать, принялся снова заряжать пушку. Борис не оставлял попыток завести танк, Генка незаметно для немцев старался прицелиться. Тема закончил, и пока валил дым, Артем снова осторожно выглянул. Ситуация сложилась не лучшим образом для всей роты. Все ИСы еще целы, но он нырнул обратно, схватил тангенту и приказал: «Рота, всем отход, удерживать дистанцию 800 метров». Сами они продолжали стоять и дымить, а немецкие танки ползли по полю, уже не обращая на одинокие ИС Внимание! Один из них попал на перекрестие прицела. Генка среагировал мгновенно. Выстрел. Тигр замер и задымил, а три других тигра начали поворачивать башни в их сторону. Они остались одни в окружении врагов, да еще каких. Артем попробовал привести в чувство Олега, но тот в сознание не приходил, все еще находясь в крепкой отключке. Сердце бешено забилось. Что предпринять? Как быть? Их же тут просто изрешетят. И тут, Борису, наконец, удалось запустить двигатель, и он радостно воскликнул. Есть. Куда править? Заканчиваем концерт, рявкнул Артем. Жми вперед. Назад не успеем. Сожгут. Укроемся за подбитыми тиграми. Ствол назад и не зевать. Поспешное наведение в выстрел в корму. Намеченного тигра вонзился снаряд, а остальные Т-6 начали стремительно разворачиваться. И они сорвались с места. Разрывы рядом говорили о том, что не зря и вовремя. «Считай секунды», — крикнул Генка, и резко меняя направление. Борис послушался, отсчитал время до следующего выстрела и бросил танк влево, а в момент повторного выстрела снова вправо. Выжимая все, что можно, Боря гнал машину к вожделенной цели, и танк несся почти по прямой, а сзади него вздымалась земля. Метры, мгновение маневрирования и игра со смертью в догонялке. Такая езда напоминала хаотичный бег на удачу по минному полю, но им каким-то чудом удавалось уцелеть, не отстреляться на ходу, не унестись на невероятной скорости, не скрыться за стенами, не прикрыться артиллерией и авиацией. Кажется, танк сейчас накроют, разрывы слева и справа, но он успевает ускользать из-под снаряда, летящего в него. И есть только миг между прошедшим и новым мгновением, и именно он является жизнью. Один миг прожили, другой, смерть мчится по пятам, но косу не вздымает, дает шансы уцелеть. Наконец, они доехали и стали за танком. Наводи, бей по самым опасным. И они начали отстреливаться. Выстрел. Самый ближайший и опасный тигр, получив пробоину, загорелся и задымился. Артем поспешил принять гильзу, вложить новый снаряд. Дальше Генка сам справится. Боря, после выстрела, сдавай назад. Сейчас начнут. И развернись осторожно. Гена начал возвращать башню в нормальное положение. Михват с ювелирной точностью проделал все, что услышал, и тут по танку начали попадать. В броню несколько раз ощутимо вмазались снаряды, она вибрировала, но выдерживала. Вот только интенсивность попаданий нарастала. Тема скрипнул зубами, взялся вызывать штаб. Лапа, я коготь один, коробок намного больше, нас плотно обложили, не вырваться. Вызываю огонь на себя, как понял. Прием, Артем, ты сдурел, обернулся Гена. Нас же накроют, нас, по-любому тут сожгут, а так будет шанс. Генка плюнул на все и занялся наведением. Тигры к тому времени разделились на две группы, большая продолжала бой с ротой, а меньшая развернулась к одинокому ИС-2. Будь у него выбор, Геннадий бы стрелял в корму, но нужно было защищаться. Выстрел. Тяжелый снаряд ИСа унесся к цели, а по советскому танку выстрелили сразу несколько Т-6. От их снарядов корпус загораживающего собой ИС, подбитого тигра, содрогнулся, а в броню Иосифа Сталина тоже ощутимо прилетело. «Сейчас, чуть обойдут, и все», — проорал Борис, — «нас достанут». «Да, тут оставаться нельзя», — ответил Артем. «Если у подбитого фрица, которым мы прикрываемся, боезапас не взорвался», — прокричал он, — «и сейчас детонирует, нам не поздоровится». «Так что делать?» — Артем глянул на бесчувственного капитана и бросился, словно в омут головой. «Прорываемся прочь. Гони, как удастся быстрее. Используй склон, откос, любые складки местности». Пошел. Борис как можно дольше, удерживая машину на линии подбитых танков, погнал ее к краю невысокой дюны. Они, все еще оставаясь легкой мишенью, понеслись в сторону лесополосы. Но правильный ли это был ход, то ли направление, что в сию минуту творится на поле боя, нужно было видеть. От этого зависели все решения и команды. «Башню снова назад стволом», — приказал Артем Гене, вставляя в казенник снаряд, после чего снова вылез в люк, осмотрелся и скомандовал. «Тигр, средний в тройке, дальность 300, еще десяток метров в движении, короткая, огонь». Генка, отстроив пушку, все эти секунды только ждал момента остановки и сейчас нажал на спуск. Мгновенно выстрел, один из тигров выбыл, но другие разрядили свои пушки в наглеца. По броне, корпуса и башни прошла волна вибраций от попаданий, пробитий пока не было, но через секунду экипаж мог погибнуть. «Жми!» Танк, окутанный разрывами, рванул вперед, и стал уходить по диагонали, зигзагами. Артем понимал, без полной картины, происходящего на поле боя, действа, они беспомощны, как слепые котята. Случай с Олегом показал, что высовываться опасно и чревато, но без корректировки действий им кранты. И он рискнул выглянуть и быстро просмотреть обстановку, понять ситуацию, принять решение. «Тема не дури», – заорал Гена, – «я мигом». И, как это бывает в экстремальных ситуациях, беглый взгляд по сторонам, мгновенная оценка ситуации, сделать выводы. А до того, как спрятаться, Артем успел рассмотреть, что их преследовали вражеские танки, на дороге все еще стояли бронетранспортеры, и по всей этой бронетехнике скоро должна была нанести удар артиллерия. Нужно было срочно убираться прочь. «Боря, поворачивай на ханумаги, они по своим стрелять не будут». Мехват принялся вести танк к дороге, рассчитывая проскочить опасный участок поля на скорости. Метры, секунды жизни экипажа и танка, сколько еще так продлится? Набирай. Попробуем ускользнуть. Враги спереди, враги сзади, но есть надежда, есть расчет, есть авось. Ствол по курсу. Тема принялся вставлять в казенник очередной снаряд. Гена не замедлил выполнить приказ. Они будут биться до последнего вздоха. Пусть это глупо, пусть мало шансов выжить, но что-то древнее начало выступать из подсознания, заставляя идти на это. Танк несся к дороге, где стояли в ожидании ПТРы, но эта задержка могла продлиться недолго. В район прорыва, тем временем, прибыл дивизион «Катюш», они развернулись в линию, заняли позиции и дали залп. Поля боя потонуло в разрывах. Артем рискнул выглянуть, все понял и хотел было нырнуть вниз, но взгляд задержался на бронетранспортерах. В ПТРах сидели мотострелки вермахта, и они прибыли сюда не помощь оказывать, а значит, заслуживали смерти. И он взялся за дышака. Немного времени, и пулемет заговорил, зло, отрывисто и мощно. Дышака предназначался поражать легко бронированные цели, и тут тема уверен не был, пробьют ли выпущенные из него пули борта ханумага, но надеялся. И спер как рассерженный носорог, и вскоре выскочил к дороге. Борис повел его в разрыв между двумя бронетранспортерами, Артем слез вниз, закрыл люк, и они пошли на пролом. Удар, мощный толчок, скрежет и сдвинув в стороны ПТРы, ИС проломился сквозь колонну. Позади них было настоящее пекло, все горело и рвалось, но они выскочили. «Давай к зеленке», – распорядился Артем, – «там переждем». Борис свернул в сторону лесополосы, и они вышли из боя. Для них бой кончился, и дальше подвергать себя риску экипаж не собирался, пора было домой. Вскоре, найдя подходящее место, он завел танк под своды деревьев и остановился. Став, открыли люки, и в изнеможении расслабились, нервное напряжение в конец всех вымотало. «Уцелели», усмехнулся Гена, «я уже думал, тут и сгинем, в этом времени, видно, еще нам не срок». Зашевелился Олег, охнул, затем спросил, «что случилось, где мы?» «Да так», ответил тема, «тебя накрыло, мы повоевали немного, сейчас движемся к леску, а немцы попали под удар «Катюш». А «Катюши» откуда взялись, я вызвал. Артем вкратце пересказал события боя. «Ну вот, проблема, как отлучиться из полка и исчезнуть вам, решилась сама собой. Мы погибли на глазах роты», — проговорил капитан. «Теперь нужно добраться до Вислы». «Как? На этом танке. Пойдем в сумерках. Значит, меняемся и ждем вечера». Вылезли, чуть подышали и размялись, затем залезли обратно в танк. Наступила грусть, несмотря на усталость. Все понимали, тянуть можно долго, но возвращаться пора сейчас. «А ты как вернешься?» — спросил Артем. «В полк, могу через госпиталь, типа я один уцелел. Может, махну на белорусский фронт, или вернусь в бригаду. Не решил еще. Сначала вас верну туда, где взял». «Понятно». Говорить сейчас особо никому не хотелось, каждый по-своему отходил от боя. Всем нужен был передых. Прорвавшаяся группировка фашистов была уничтожена, в той стороне все еще светилось зарево. «Нужно проехать глухими местами», проговорил Олег, «и как можно меньше попадаться на глаза». «Не вопрос», отозвался Борис, «покажешь, куда вести машину. Выяснять будем по ходу. Проехать нужно километров 70. Это напрямик, а так выйдет больше». «А потом?» — спросил Артем. «А потом есть мысль». Стали ждать, попивая воду и налегая на сухпай. В дорогу выдвинулись часов в 9 вечера. Пошли в обход поля боя, обогнули его по широкой дуге, а потом мимо лесополос, полевыми дорогами и по пересеченной местности, проследовали на восток, в направлении реки. Через километров 20 остановились, темнело, и нужно было решать, ехать ли при свете фар, или заночевать тут. «Ну, доберемся к реке ночью и что?» – спросил Артем. «Переправляться как? Пропустит ли нас?» «На переправы соваться не будем», – ответил капитан. «Там завалит вопросами, замучают проверками и обвинят в невесть в чем. А как тогда? Танк придется где-то оставить и переправляться так. И где ты его оставишь? Это проблема. Просто так нигде не бросишь. Нужен присмотр. Присмотр мог быть только в полку. Можно использовать ремзону», — выдвинул идею Борис. «Тогда придется ждать утра. Но к Висле двинемся сейчас, обшарим берег, поищем плавсредства». Борис посмотрел на едва заметную колею. «Хорошо, не время распутицы. А то бы, много где, не проехали». Сели обратно в танк, и уже при свете фар, стали ползти к далекой еще Висле. Ехать ночью, пусть даже медленно, и не по ровному полю, довольно сложно. Быстро устав в условиях плохой видимости, Борис уже почти на пределе сил, вел машину. «Все, не могу больше», — не выдержал он. «Я его сменю», — вызвался Артем. «Думаю, справлюсь, не впервой». «Тогда, стоп», — скомандовал Олег. «Вылезаем, перекуриваем, и вы меняетесь». Так и поступили. Ночная прохлада чуть освежила, немного придала сил уставшим организмам. Передохнув, экипаж, усевшись в танк, несколько ином порядке, продолжил ночной путь. Пара часов сложного перехода, практически по бездорожью, и, наконец, смена ландшафта. И вот, впереди показалась она, широкая лента реки. Пологие берега, не особо сильное течение и, что главное, почти безлюдные места. «Так, до утра нужно исследовать берег», — распорядился Олег. «Лучше всего отыскать лодку, но уж, что найдем». Вылезли из танка, оставив возле него Бориса, втроем спустились к берегу и принялись осматривать его и кромку воды в обе стороны. Заодно парни умылись и освежились до пояса, и, изрядно взбодрившись, разошлись по побережью. В этой части реки не было переправ, если кто и переправлялся, то единично. Имелся шанс найти лодку кого-то из местных жителей. После долгих и тщательных поисков на рассвете, старую, но еще крепкую лодчонку местного рыбака. Не ахти находка, но хоть такая. Нашел ее глазастый Генка и радостно замахал руками и заорал: «Есть, нашел!» Сбежались Артем и Олег. Капитан глянул и протянул разочарованно: «Плоскодонка. Не знаю, выдержит ли, нас четверых, давай перепрячем и поищем еще», — предложил Артем. «Можно, в ремзону еще рано». Гена потащил лодочку ближе к месту, где удобнее было переправляться, а его командиры и в прошлом, и в будущем продолжили поиск. Пройдя еще около километра, в небольшой бухточке Артем обнаружил довольно сносную лодку, но, правда, тоже без весел. «Придется шесты делать», — понял он и принялся сигналить товарищам. Прибежали остальные, совместными усилиями, через 20 минут перетащили эту лодку. Потом вернулись к танку за подходящим инструментом для изготовления шестов. За время, пока его товарищи отсутствовали, Борис сумел отыскать гнездо фазана и при помощи фонарики и т.т. добыть взрослого петуха. И когда его приятели вернулись, он его уже ощипал, ошмалил и выпотрошил. «Если в ремзоне каши не дадут, будет хоть что пожевать», — похвастался он. «А если дадут, то с мясом вкуснее». «Ну ты просто королевский повар, голодными нас не оставишь», — похвалил его Олег. «Но сейчас скажи, где у нас острый пилящий инструмент, нужно везде смотреть». «Ясно. Ищем и идем выбирать деревца». Выбрали нужный инструмент и занялись поиском молодых и ровных деревьев и ветвей. За работой экипаж застало утро и начало дня. «Трех штук хватит», — подытожил капитан. «Теперь срубываем сучки и очищаем от коры». Проведя подготовку к переправе, снова влезли в танк. «Ну а теперь поехали пристраивать наш ИС, трогай». И они отправились к уже знакомому месту починки танков и бронетехники. И часам к 11 подъехали к ремзоне. Внешний вид танка все объяснял, и вопросов никто не задавал. Весь личсостав Михроты только удивлялся, как они вообще доехали. «Ну, мужики, вы везунчики. Хороший танк вам попался. Из хорошей партии. Судя по отметинам и сколам, броня крепка неимоверно». «Да, машина удалась на славу», — кивнул Олег. Разместив машину у коптерок и мастерских, стали симулировать ремонт. Вскоре они развили бурную деятельность, достав инструменты, притянув сварку и различные приспособления. Кроме всего прочего, для экипажа из будущего Это было прощание с боевой машиной, которая не раз спасала им жизни. К обеду усталый экипаж сильно проголодался и получил по порции хлеба и каши, в которую добавили мясо фазана, запеченного на костре. «Уйдем, как стемнеет», — проговорил Олег, — «меньше нас увидит, для нас же лучше». «А вернешься ты один, это вызовет вопросы», — хмыкнул Артем. «Выкручусь как-нибудь». Олега сейчас волновала проблема обратного переноса, соблюдение всех сопутствующих факторов, ведь у него не было устройства для временно-пространственных перемещений, и он должен был провести его иначе. Одной частью сознания он уже проводил подготовку. Время шло, экипаж выполнял ремонт, в какой-то мере, оставляя частичку себя в этой машине. Так и прошел день, приблизился вечер, началось нетерпеливое ожидание. И вот он, вечер, в голове Артема почему-то всплыли слова песни «Сектора газа», и он запел тихо. «Вечером на нас находит грусть, порой, порой, сердце ноет, сердце просится домой, домой, взвоет ветер над бараками, и с второй нам лязгнет траками, домой, домой, пора домой, взвоет ветер над бараками, и с второй нам лязгнет траками, домой, домой, пора домой, лучше молодым любить, не воевать, не убивать, не цевье, а руки девичьи, в руках держать, пуля просвистит пронзительно, пулемет строчит презрительно, плевать, плевать на все плевать, пуля просвистит пронзительно, пулемет строчит презрительно, плевать, плевать на все плевать. Юноши опять надеются, что бой, последний бой. Ждут они, когда приказ придет, домой, домой. Голуби воркуют радостно, и запахнет воздух сладостно. Домой, домой, пора домой. Все, пора дергать, проговорил Олег. Танк останется под присмотром и охраной, лодки припасены, время переправляться. Спрятав инструмент, приятели-танкисты незаметно выбрались из ремзоны. До спрятанных лодок идти более километра, а то и двух. Луна, конечно, как-то освещает путь, но не до такой степени, чтобы идти быстро.